Троица. Христианская догма построена на двух основных принципах – Божественной Троице и двойственной природе Иисуса Христа. Эти идеи плохо поддаются рациональному объяснению, однако, как известно, этот факт не помешал быстрому и широкому распространению христианства. Вместе с тем диспуты о них не прекращались. Особенно острыми они были в период расцвета философской мысли на закате Римской империи, а затем, начиная с XII века, два этих основных принципа христианской догмы были сформулированы на тех знаменитых церковных соборах, о которых уже речь шла выше. Принцип Троицы обсуждался на Никейском соборе 325 год, а проблема двойственной сущности Христа на Халкидонском 451 год. Как вы уже знаете, Никейский собор проходил под эгидой императора Константина и собрался для разрешения полемики с арианами. Это учение названо по имени Ария. Арий был христианином ливийского происхождения, который в заботе о сохранении чистоты монотеизма оспаривал единственно божественную сущность Иисуса. По мнению Ария, у которого нашлось много единомышленников в христианской среде, особенно в Антиохии, Иисус не существовал с начала времен как Бог-Отец. Он был создан из ничего Богом-Отцом в качестве инструмента для сотворения мира. А посему его природа не была изначально божественной. Эманация божественной сущности была дарована Богом-Отцом Иисусу ввиду непревзойденных качеств последнего. Арий хотел сохранить монотеизм в его первозданной чистоте, то есть сохранить особый статус, исключительность и единство Бога-Отца. Но в заботе о Боге-Отце он превратил Иисуса во второстепенное божество, в некую промежуточную божественную субстанцию, которая посредничает между Богом-Отцом и его созданиями. Подобная позиция подрывала не только идею монотеизма, но и учение о Христе, на котором было построено христианство. Противником Ария в этом споре был Афанасий, епископ Александрии с 328 года. Афанасий сформулировал позицию, которой суждено было стать обязывающей позицией Вселенской Церкви. Согласно этой позиции, Бог Отец и Иисус равны между собой и оба предвечны. Афанасий утверждал, что Отец и Сын обладают одной и той же субстанцией, сущностью. Эта позиция была принята Никейским собором после многочисленных дискуссий. Арий был отправлен в изгнание. Несколько его учеников, самым известных среди которых был Ульфила, начали проповедовать учение Ария среди германских племен. Таким образом, большинство племен Западной Европы и Северной Африки приняли в начале христианство в его арианской версии. Только после того, как король франков Хлодвиг в 496 году перешел непосредственно из язычества в ортодоксальную христианскую веру, эта вера постепенно стала завоевывать позиции и в западной части Римской империи, а затем в государствах, которые возникли на развалинах этой империи. В конечном итоге арианство полностью исчезло. Обсудим христианское кредо в том его виде, как оно было сформулировано в итоге диспута с арианами на Никейском соборе. Никейский символ веры является обязательным для Вселенской Церкви и по сей день. «Мы веруем в Бога Отца Всемогущего, Творца всего видимого и невидимого, а также в единого Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божьего, который является единственным Сыном Отца Своего, потому что рожден из субстанции Отца Своего. Божество от Божества, свет от света, Бога истины от Бога истины, рожденного, а не сотворенного, одной субстанции с Отцом, который сотворил все, что на небесах и на земле, который Иисус ради людей и ради нашего спасения сошел и плотью облегся, инкарнатус, и стал человеком, страдал, воскрес на третий день и вознесся на небеса, откуда придет вновь судить живых и мертвых, и в Духа Святого. А те, кто говорят, что были времена, когда Сына Божьего не было еще, и что не было Его до рождения Его, либо что был создан из ничего, либо из иной субстанции, либо вообще был сотворен, либо изменился, либо претерпел метаморфозы, либо изменился, тех Вселенская и Апостольская Церковь отлучает. Определите основные различия между апостольским символом и Никейской декларацией. Обратите внимание на определение Сына Божьего в никейском символе веры. Можно ли обнаружить в нем следы арианской полемики? Чем объясняется добавление в конце декларации «а те, кто говорят»? Богословы, сформулировавшие никейский символ веры, старались сохранить принцип божественного единства, не задев при этом божественную целостность Иисуса. Таким образом, им удалось сохранить искупительную силу жертвы Иисуса, так как он был божеством от божества, а посему обладал божественной сущностью, в силу чего и мог искупить грехи мира. С другой стороны, он сошел и плотью облегся, и стал человеком, страдал, то есть умер жертвенной смертью, был принесен в жертву. Однако эти формулировки породили новые проблемы, а старые, в особенности проблемы двойственной природы Иисуса, продолжали волновать христианский мир и в первую очередь его ученых еще более 200 лет. Правда, Халкидонский собор, созванный для решения монофизитского спора, о котором мы уже упоминали, сумел выработать единую формулировку, согласно которому в Иисусе есть две природы, объединенные в одной личности. Но эта формулировка была принята только частью христианского мира. Остальные продолжали поддерживать точку зрения монофизитов, согласно которой в Иисусе есть лишь одна – божественная природа. Придерживающихся этой точки зрения стали считать еретиками. Постепенно произошло полное отделение этой группы от ортодоксального центра. Вражда между ними и ортодоксальными христианами, как и официальными институциями Византийской империи, поддерживавшими ортодоксальных христиан, росла. Быстрое вторжение арабов в VII веке на широкие пространства Византийской империи объясняется в частности и тем, что большие скопления христиан-монофизитов не были готовы к совместным действиям с войсками империи. Монофизитские церкви существуют на Востоке и поныне. Главные из них – Коптская, Абиссинская, Сирийская, Якобитская и Армянская церкви. Они приняли никейские формулировки, но отвергли халкидонскую доктрину о природе Иисуса. Центр Коптской церкви находится в Египте, но у нее есть приверженцы и в других местах, например, в Иерусалиме. Абиссинская церковь называется иначе Эфиопской. Армянская церковь была одной из первых полностью сформировавшихся христианских церквей. Армяне не принимали участия в монофизитском споре, однако они отвергли решения, принятые на Халкидонском соборе. Сирийская Якобитская церковь, названная по имени ее основателя Якоба Бородея, тоже отвергла халкидонскую доктрину. Рамбам, годы жизни 1135-1204, один из самых великих средневековых еврейских мыслителей, составил 13 принципов, являющихся принятыми в иудаизме формулировками иудейской веры. С конца средних веков эти принципы считаются самым широким выражением консенсуса в иудаизме. Первое. «Всецело и полностью верую в то, что Создатель, да будет благословенно имя Его, является Творцом и Владыкой всех созданий, и только Он один творил, творит и будет творить все». Второе. «Всецело и полностью верую в то, что Создатель, да будет благословенно Его имя, един, и нет более никакого единства, подобного этому. Лишь Он, Бог, Он был, есть и будет». Третье. «Всецело и полностью верую в то, что Создатель, да будет благословенно имя Его, бестелесен, а потому к Нему не приложимы никакие понятия, применимые к телесным существам, и нет у Него никакого подобия вообще». Четвертое. «Всецело и полностью верую в то, что Создатель, да будет благословенно имя Его, есть начало и конец всех вещей». Пятое. «Всецело и полностью верую в то, что Создатель, да будет благословенно имя Его, является единственным, кому должно обращаться с молитвой, и нет никого иного, кому следует возносить молитвы». Шестое. «Всецело и полностью верую в то, что речение пророков – истина». Седьмое. «Всецело и полностью верую в то, что пророчество учителя нашего Моисея, да пребудет он в мире», было истинным, что был он отцом всех пророков, как тех, что были до него, так и тех, которые пришли после него. Восьмое. «Всецело и полностью верую в то, что вся Тора, какая есть у нас сегодня, была дана учителю нашему Моисею, да пребудет он в мире». Девятое. всецело и полностью верую в то, что это учение не будет заменено другим и не будет дано Создателем, да будет благословенно имя Его, никакого другого учения. Десятое. Всецело и полностью верую в то, что Создатель, да будет благословенно имя Его, знает о всех поступках каждого человека и о всех его мыслях, ибо сказано «Создатель сердец, знающий все их деяния». Одиннадцатое. Всецело и полностью верую в то, что Создатель, да будет благословенно имя Его, воздает добром тем, кто исполняет Его заповеди, и наказывает тех, кто их приступает. Двенадцатое. Всецело и полностью верую в приход Мессии, несмотря на то, что приход этот задерживается, буду ждать Его прихода каждый день. Тринадцатое. Всецело и полностью верую, что произойдет воскресение мертвых тогда, когда того пожелает Создатель, да будет благословенно имя Его, да прославляется Он в молитвах на веки вечные. Попробуйте определить понятие Бога согласно Рамбаму. Разделите определение на позитивные элементы, то есть сформулированные в виде утверждения, и негативные, то есть сформулированные в виде отрицания. Выпишите те параграфы, которые, на ваш взгляд, были сформулированы в полемике с христианами. При этом обратите внимание на А. определение Бога, Б. на позицию относительно Торы, В. на проблему воздаяния и наказания и на взаимоотношения между Создателем и Его созданиями, и Г. на проблему спасения. Выпишите те параграфы, которые являются приемлемыми также и для христиан, как и те, которые христианин принять не может. Сделайте это в двух колонках.